вполне согласен с тем, что дальше мы сопротивляться не можем. Что же вы, ваше превосходительство, предполагаете делать? — спросил генерал-адъютант. — Считаю необходимым немедленно начать переговоры о капитуляции Порт-Артура, — твердо ответил Фок. Стессель стоял бледный, взволнованный, сразу осунувшийся, утеряв обычный бравый вид. Как генерал-адъютант русского императора и старший из военных начальников в Артуре, я решаю капитулировать, — проговорил он. — Полковник Рейс, потрудитесь по этому поводу вступить в переговоры с командующим японской осадной армией генералом-бароном Ноги. Официальным тоном закончил он и опустился в кресло. — Господа, не миновать мне теперь виселицы. В России, слава богу, еще генерал-адъютантов не вешают, а если они проштрафятся, то направляют их в Государственный совет, — успокоила мужа Вера Алексеевна. — Анатоль, ты должен помнить, что этим шагом ты спасаешь от смерти десятки тысяч наших героических офицеров, солдат, тысячи и тысячи матерей, жен, сестер и дочерей вечно будут молить тебя, Господа Бога. — Разрешите прочитать письмо к японскому главнокомандующему, — вкрадчиво произнес Рейс. — Его превосходительству, барону Ноги, главнокомандующему японской армией, осаждающей Порт-Артур. Милостивый государь, сообразуясь с общим положением дела на театре военных действий, я признаю дальнейшее сопротивление Порт-Артура бесцельным и во избежание напрасных потерь желал бы войти в переговоры относительно капитуляции. Если ваше превосходительство на это согласны, то прошу назначить лиц, уполномоченных для переговоров об условиях порядке сдачи, а равно указать место, где они могут встретить назначенных мною лиц. Пользуюсь случаем выразить вам чувство моего глубочайшего уважения, генерал-адъютант Стессель. — Прекрасно! — одобрил Стессель и подписал протянутую ему бумагу. Через четверть часа прапорщик Мальченко в сопровождении двух казаков с огромным белым флагом уже скакал по направлению к японским линиям. Когда он поравнялся со штабом Горбатовского, генерал с удивлением спросил, куда это направляется парламентер в столь позднее время. «Очевидно, поехал передать Астесселе поздравление генералу Ноги с наступившим Новым годом», — иронически ответил Степанов. Когда Мальченко со свитой миновал русские линии и направился дальше, стрелки догадались о его намерениях. — Поехал продавать Артур японцу! — сердито проговорил Денисов, фельдфебель охотничьей команды Енжеевского, и, вскинув винтовку, один за другим выпустил по парламентерам всю обойму. Вечерние сумерки помешали, однако, попасть ему в цель. Услышав за собой стрельбу, Мальченко поспешил укрыться от русских пуль в японских окопах. Заняв большое орлиное гнездо, японцы не рискнули ночью продолжать наступление на Артур и стали окапываться. Это дало возможность Блохину благополучно добраться до русских частей. Попав в город, он прежде всего направился в пушкинскую школу. На стук вышла Оля Селенина, опираясь на костыль. Солдат молча подал ей фуражку. Оля непонимающе повертела ее в руках, потом глухо зарыдала. Белый нервно ходил по кабинету, ожидая донесения о положении на фронте. Очищение батареи литеры «Б» из-за литерной явилось для него полной неожиданностью. Еще утром он получил от Фока приказание обстрелять эти укрепления, так как они заняты японцами. Крепостные батареи сосредоточили на них свой огонь. А как потом оказалось, укрепления были оставлены именно вследствие этого обстрела с тыла. Белый начинал понимать, что он был обманут Фоком, и решил обо всем переговорить непосредственно со Стесселем. Волновала его судьба Большого Орлиного гнезда. Там находились его солдаты, артиллеристы и офицер, о которых он не мог не беспокоиться.